Вскоре ко мне подошли из города. На тот момент я уже успел прикрыть глаза и заживать травинку, что мне неожиданно понравилось. Судя по ощущениям, подошедших было двое. Один из них попробовал пнуть меня в бедро, но я откатился, продолжая смотреть в небо через прикрытые глаза. «Эй, вставай, ммм», чуть приоткрываю веки и гляжу на раздраженную физиономию. «Зачем, и ты, вообще, кто такой, ты тут новичок?» «Да», заухмылялся второй. «Ну да, и что?» Хмыкаю, меняя угол наклона травинки. «А то, что здесь опасно, к тому же, ты на нашей земле». «Пошли в город», махнул он в сторону поселка рукой. «Этот что ли?» «Ну а, все объяснят в городе». Рявкнул он и, видя, что я не реагирую, попытался приподнять меня силой. «Полегче, эй». Я перекувырнулся через голову и встал, выставив руки перед собой. «Иду я, иду». «Неплохо играешь», похвалил Мадара. «Очень неплохо. Стараюсь. Как там было? Возьми свой образ, дополни его новыми деталями, которые не станут противоречить. Убери свои собственные, самые навязчивые. Пару привычных и характерных движений, стиль речи и тебя никто не узнает». «Все верно, хотя в мое время это объяснялось несколько другими словами. По пути я пытался задавать вопросы в новой манере, но, видимо, мои сопровождающие и так были сильно раздражены, так что просто меня посылали. Наконец, мы вошли в ворота. Мадара тут уже гулял, а вот я оглядывался с любопытством. На многих камнях, мох, но зато сами камни почти везде. Было множество огороженных местечек, но там росли не цветы, а деревья, обязательно плодовые. Хорошо было видно несколько больших входов в подземелья или подземные помещения уровни. Больших домов не было, максимум двухэтажные, хотя в центре и находилось какое-то трехэтажное здание. Всякие вьющиеся растения оккупировали многие стены, но и они тоже несли какие-то ягоды. Вообще, я заметил, множество плодов, что тут были, являлись явно ненормальными представителями себе подобных, чрезвычайно крупные, что явно было ненормальным. За тремя рядами зданий находилась небольшая площадь, а рядом с ней двухэтажный дом, куда меня и подвели, но внутрь не позвали, оставив ждать на улице. Пожав плечами, я завалился прямо на спину, вызвав подергивание глаза у одного из сопровождающих, который остался меня тут сторожить. «Ну, что поделаешь, дружище, я уже вжился в роль. Сейчас вам всем еще какой спектакль устрою тут». «Хорошая идея», пришла мысль от Мадары. «Этот вот, что ли, новенький?» К нам подошел какой-то мужчина. Небольшой, но заметный живот явно говорил, что в сражениях он участвует нечасто. «Опять он дрыхнет», прорычал второй мой провожатый, что только что вышел следом за полным мужиком. Вдвоем они стали меня поднимать за подмышки, а я только расслабился и что-то невнятно мямлил, словно пьяный. «Что поделаешь, какая бы тут ни была система, подчиняться ей я не собираюсь. Может, здесь и имеются шаманы с тоннами фуряку, да только в отличие от здешних, у меня есть одно неоспоримое преимущество. Я способен выжить и в одиночку». Достал, попытался мне вмазать по морде один, но моя голова резко повернулась и кулак попал в рожу его же товарища. «Придурок!» Разъярился тот и швырнул меня на землю, попытавшись пнуть, но я подкатился прямо под ноги к чиновнику, лениво приоткрыв глаз и со смачным зевком спросив: «Ребят, вам не надоело? Да я тебя прикончу сейчас». Выхватил один из них меч полуторник, и за его спиной возник хранитель-рыцарь. ГМ, а ведь духа можно держать и в его вместилище, тогда он не будет материализоваться здесь. «Стоять!» — рявкнул чинуша, а потом несколько брезгливо глянул на меня. «Парень, встань! А если нет?» — нагло оскалился я. «А если нет, то сейчас тереренный зен тебе кишки выпустит!» — рявкнули сверху. «Ммм!» — я повернулся к вышеназванным. «Ладно, не хочется все-таки убивать таких забавных человечков. У них тут явно неплохая дисциплина. Эти двое явно в ярости, но ничего не говорят даже. Ты прав, но это и не удивительно, при здешнем образе жизни». Встав и аккуратно отряхнувшись, я сдул воображаемую пылинку с плеча, после чего повернул голову к чиновнику и заявил: «Типа я слушаю». Чуть дернув щекой, мужик начал пытаться вежливо ответить: «Ты с этого момента часть нашего поселения. Твои обязанности...» Но был мгновенно перебит. «Это с какой стати я часть вашего поселения? Пока я тут только всяких слабосилков видел, да еще за той стенкой какие-то монстры напали. Чтобы я подчинялся вам? Обязанности? На кой вы все мне вообще нужны? Или мне за это что-то будет? Врежьте ему», — устало бросил чиновник. «Наконец-то», — процедил один из моих бывших сопровождающих. Кирейдж, бесплотный дух. Тут же сформировавшийся шарик он поместил в свой полуторник, от которого мигом по рукам поползли кольчужные перчатки, а на теле стали проявляться элементы доспехов. Впрочем, на этом все и закончилось, так как кроме наплечников, поножей, налокотников, кучи всяких блях и других подобных деталей, ничего больше так и не показалось. Гирисфер, бесплотный дух, ощерился второй. Шкура, которая раньше лежала на его плечах, увеличилась, отрастив всю верхнюю половину тела. На пальцах показались когти, зубы удлинились, голова трансформировалась в пасть, а ноги приняли полусогнутый вид. «Мля», задумчиво заявил я, «единение». Короткая вспышка и дым из глаз. Конечно, мне не требовалось проводить единение, ведь оно и так было активно, однако не хочется мне что-то показывать данного факта всем вокруг. Два моих противника остановились и начали что-то говорить про неумеху, который только и может, что применять единение, когда я просто рассеялся в воздухе. На самом деле, мною был применен мой же прием еще из прошлого мира, когда формируется иллюзорный клон прямо в одном и том же месте с настоящим телом, а сам я исчезаю изо всех спектров восприятия. Как оказалось, тот спектр, что убирал мою чакру из видимости всеми подряд, блокировал мое обнаружение вообще в большей части энергетики. Таким образом, меня сейчас даже шаманы не чувствовали. Классовая способность подкласса шиноби расширена. Добавлена возможность подпитки энергии Мирейку и Фуриаку подкласса шаман. Бы-бы, кажись, кому-то скоро не поздоровится. Зайдя за спины этим двум дурням, я развеял иллюзию и тут же вонзил материализовавшийся канимасу в ногу человеку-волку. Тот взвыл, припадая на одно колено и пытаясь меня достать, но я уже стоял около второго, который резко отпрыгнул. Резко-то оно резко, да только телепортация рулит, а из-за полной невидимости, меня нельзя засечь. Хлюп, входит клинок в другую ногу. Отпрыгнуть. Превратив катану в кунай, я стал их кидать в первого противника. Два броска, два попадания в голову тупой стороной. Кунаи не успевают упасть на землю, исчезая в воздухе. Самое забавное, что канимасу, это я, а значит, оружие в воздухе тоже невидимо, неслышимо, не проявляется фуриаку, чакрой и другой энергетикой, не излучает тепло. Ха-ха, я имба. Шаману-волку казалось, что я его бью кулаками. Впрочем, так всем казалось. Поэтому мощного удара в висок рукоятью куная второй шаман не ожидал в принципе. А уж как удивился первый, что его не прекращали бить. Вижу, за этим боем наблюдают, и они сделают выводы о моей скорости. Или, что я могу создавать фантома клона хи-хи. Уах, зевнул я из-за спины чиновника. Счет 2-0 в мою пользу. Можете еще кого против меня поставить, я не против. Только учтите, что следующих я буду убивать, а не аккуратно вырубать. ГМ, я отведу вас к графине. Да лады, она хоть красивая. Чиновник покосился на меня, но ничего не сказал. Ну и правильно, у самого всего 7500 фуриаку. По сравнению с ним даже я монстром покажусь. Так этим селением правит графиня, а не граф. ГМ, нет, именно граф, мужского пола. Впрочем, он тут просто есть, не факт, что правит. Сам понимаешь, узнать что-то было весьма непросто за такой короткий срок. А узнать все, нереально, угу. Графиня оказалась в трехэтажном здании. Я ошибся изначально. Такие дома были далеко не в единичном экземпляре, хотя на данный момент мне и удалось насчитать лишь три. Девушка действительно была весьма сильной шаманкой. Впрочем, в этом месте понятие силы весьма неправильное. Тут нельзя судить по объему энергии. Здесь в первую очередь надо смотреть на развитость ядра. У данной девицы таковое имело аж 26 единиц. Выглядела она очень колоритно. Эдакая эльфийка с длинными ушами и синей кожей. Волосы серо-салатовые. Такого же цвета и непонятный костюм из непонятно чего и непонятно зачем, ибо он подходил только в виде экзотического нижнего белья. Вроде сиз грудь закрыта, низ живота тоже, как и задница, а с другой все, что нужно было закрыть, прикрыто прямо тютельку в тютельку. На груди, только соски и чуть-чуть вокруг, к примеру, между пупком и краем живота держится какой-то голубой кристалл. За спиной закреплен странного вида посох, весьма простой и невычурный. ГМ неплохо выглядит. Оценил я здешнюю графиню, ну так зачем мы сюда приперлись, хмыкнул я, повернувшись к чиновнику. Надо отдать девушке должное. Она лишь бровь приподняла в ответ на мое хамство. Почему я хамил? О, тут все просто. Абсолютная невидимость позволит мне сбежать от кого угодно. Единение с Мадрой, среагировать на агрессию. победить, скажем, вот эту девушку, я, может, и не смогу, однако свалить, запросто. Чинуша тем временем начал разливаться соловьем о том, как меня загорающего заметил дозор, как притащили в город, как привели к нему, как я, злый день такой, хамил, как избил двух воинов-шаманов и послал его с предложением о службе здешней власти и как он принял решение тащить меня к ней. Я аж сам прослезился, а вот графиня на моменте с избиением оживилась. «Вы не оставите нас наедине?» — повернулась она ко мне. «Ну, раз уж девушка просит оставить ее наедине с кем-то», я намекающе повел глазами и вышел за дверь. Уже через 7-8 минут меня снова удостоили внимания, пригласив назад. «Кто у тебя хранитель?» С интересом глянула на меня девушка. «А у вас?» Нагло скалюсь. «Здесь я задаю вопросы. Я тоже. Между прочим, сделать вы мне ничего не сможете. Уж поверьте на слово, видя, что она раздражается, я решил с этой дамой конфликт не обострять. Ладно, загадаю вам загадку про своего хранителя. Он невидим и не слышен. На него никто не обращает внимания, но он всегда следует за любым и нет от него преград. Это сейчас про кого было?» Ехидно спросил Мадара. «Система. Мадара и ехидство. Мадара и ехидство — у меня когнитивный диссонанс. Про Каге и про Шиноби. Один хрен, оба подходите. Нурарихен». В шоке выхватила она свой посох, отскакивая от меня. Один из концов этой палки засветился голубовато-синим. «Лжешь. У такого слабосилка не может быть в хранителях легендарного Йокая. Покажи. С головой у вас, уважаемая, все в порядке?» Обеспокоенно уставился я на нее. «Вы хотите увидеть Нурарихена? Это вообще как? Я уж не говорю о том, что Нурарихен, в отличие от всяких там, никогда не побеждал голой силой. Его стихия, техника и умение. Ладно, допустим, только допустим, что у тебя в хранителях сам Нурарихен. ГМО, исчезни. Я очень хорошо чувствую Фуриаку. Ты не сможешь обмануть меня так. ГМ, ну ладно, исчезновение изо всех спектров восприятия, телепортация ей за спину. ГМ, какие тут так, взгляд вверх. Мне тут еще долго стоять?» Скучающе спрашиваю. «О, опыт привалил. Сразу 1500. Скоро 25 уровень. Буду к нему прыгать потихоньку. Махиру, молодец, что привел его ко мне. Можешь идти», — махнула она рукой чиновнику. «Я тоже, да», — с надеждой кашусь на нее. «То есть?» — непонимающий взгляд. «Ну, я загорал, а тут эти два ваших парня говорят, что надо, значит, у вас отметиться в городе. Типа власть здесь и порядки такие. Скоро мне уже загорать дадут». Нурарихен не мог себе выбрать глупого шамана в спутнике, — задумчиво заговорила девушка сама с собой. «Значит, надо мной сейчас издеваются, так? Или Нурарихен все-таки не твой хранитель?» «Нет, это исключено. Еще сотня опыта. Значит, ты надо мной издеваешься. Ну а что мне делать?» Хмыкаю, но уже серьезно. «Я попал хрен знает куда, оставаться мне тут совершенно не хочется. Более того, через 2 недели я, кровь из носу, обязан свалить отсюда. А чем раньше, тем лучше. А тут меня хотят едва ли не в армию прописать. И все это под видом заботы обо мне. Да еще и какие-то слабосилки, непонятно откуда взявшие кучу фуриаку. А я тоже слабосилок, по твоему мнению?» — с интересом спросила девушка. «Хазе, я с вами не сражался», — хмыкаю. «Ну так чего, какие у нас дальше планы на меня и все происходящее? Нам нужны сильные бойцы. Взамен я предоставлю тебе способ выбраться отсюда. А если по-японски, мне, знаете ли, надо чуть больше конкретики. Отсюда, из леса духов, есть выход, но вот сможешь ли ты пройти, зависит от твоих способностей. Но ты ведь клановый?» «Да», — забавно вышло. «Попал из одного мира с кланами шиноби в другой, с кланами шаманов. Небезызвестные Тао, Асакура, мы, Каге, естественно, что потомственные шаманы намного более умелые, ведь их семьи собирали знания поколениями. В теории я знаю огромное количество духовных техник, другое дело, что выполнял я большинство из них только со слабыми духами вроде тех же светляков. С Мадарой такое не прокатит, не хватает развитости ядра и контроля, да и фуриаку неплохо было бы увеличить в количестве. Нет, девушка, так дело не пойдет. Вы дадите мне всю информацию, кроме технической. Тогда я, если это действительно может мне помочь, соглашусь немного поработать с вами. В противном случае можете идти нафиг. А не боишься, что тебя могут подчинить силой?» — с интересом спросила она. «Меня-то может убить, скажем, вас я и не могу, но уж сбежать-то всегда сумею, хе-хе. Хорошо, но я хочу тебя испытать. Ты, конечно, победил двух воинов, но мне необходимо знать, не впустую ли я вообще трачу свое время на разговор с тобой. Пойдем, блин, достало уже, меня снова ведут, к счастью, не в подземелье, как я сначала подумал, а на выход из города. Встали мы на месте недавнего сражения между лесом и стеной. Хранитель девушки, блин, надо спросить имя, но вернемся к хранителю. Вряд ли это раньше было живым. Значит, природный дух, судя по коричневому окрасу, что-то связанное с землей, висит в воздухе, нижняя половина тела, своеобразная четырехсторонняя елочка из каменных листьев, верхняя, непонятный каменный доспех и шлем, оставляющие открытым лицо, которое больше напоминает череп, руки, непонятные клешни, непонятная зверушка, в общем, бесплотный дух, четко произнесла девушка. Ее хранитель не распался на дым, а летел какими-то кусками материи, напоминающими осколки скал или булыжники с острыми сколами. Собравшаяся у нее в руке фигурка была непривычным уже огоньком, а скорее камнем, в котором было высечено лицо. Воля камня. Дух вошел в посох, придав тому коричнево-серый цвет, а огонь, горящий на одном из концов, добавил себе еще и эти два цвета. «Ну а я, пожалуй, пойду», хихикаю, исчезая. Минуту она пыталась меня достать площадными атаками, потом просто стояла и ждала моей атаки. Вскоре со стороны вдалеке стоящих строителей раздался свист. Девушка явно устала, развеяла контроль над духом, сплюнула и повернулась, чтобы уйти, когда я, мгновенно очутившись за ней, нанес очень сильный удар ей в затылок. Я не переборщил, беспокоюсь, все-таки тело отлетело на метр. Какие-то странные ощущения были при ударе, это точно была не плоть, пришел ответ от Мадры. Тем временем вокруг лежащего тела собралась пыль, поднимая его и покрывая своеобразным доспехом. «Хорошо выжидать ты умеешь». А так, в следующую секунду меня спасли только рефлексы Мадры, ибо от множества каменных кольев, вырвавшихся снизу, уйти было тяжело, очень тяжело. «Молодец, только вот я знаю, как обмануть твою невидимость. Взор Земли, она нас видит, потому что мы стоим на поверхности», пришла мысль. «Несомненно, ГМ, Мадара, нам же доступны техники на чистой чакре». Проблемы только со стихийными, да, при этом чистая стихийная чакра также доступна. Ха-ха, ты решила следить за Нурарихеном, только он любит путать следы, разве ты не знала, заговорил я, отключив маскировку звука, Кагебушин но дзюцу. Мысленно проговариваем мы с Мадарой одновременно, чтобы не было видно меня самого, я и еще три клона начали прыгать по плечам других, образовав сложную систему. Моя противница же била только по тем, что постоянно находились на земле, развеивая одного за другим. Часто те, что были сверху, приземлялись уже на погибшего клона, попадая под обстрел, но все это было нужно только чтобы «его нет», — воскликнула она, — «нанести последний удар». В момент, когда я оттолкнулся от последнего клона, она его как раз развеяла, но я уже был в воздухе, а моя нога врезала с разворота ей по животу, совместив в ударе силу мышц, энергию от вращения, плюс энергию от падения, напитка чакры и сила отъединения. «Мы явно переборщили», — прокомментировал я. «Не расслабляйся», — взвыл Учиха в моей голове, еле уходя от одновременной атаки каменными шипами, какими-то снарядами, лезвиями и огромной земляной плети, существование которой я раньше считал невозможным. Вместе своего падения стояла моя противница, с которой осыпались последние кусочки доспеха. Изо рта у нее шла кровь, а руки были прижаты к животу, но зато постепенно тело покрывал камень, вылезавший из земли, толстый слой камня. От пояса шла та самая елочка ее хранителя, только раскрывшаяся наподобие латной юбки. Посох валялся недалеко потухший, но сейчас он явно ей не требовался. Вокруг девушки начали зависать булыжники из спрессованной почвы и просто выдранные из-под наших ног. Множество мелких и крупных камушков. Пиздец. Коротко и емко охарактеризовал я ситуацию. Несомненно, но у нас преимущество. Она ранена, мы, нет. К тому же, судя по моим подсчетам, ей уже было потрачено 1010 фуриаку, тогда как у нас ушло только 1500, несмотря ни на что. Измотать ее, у нас постоянно расходуется чакра на маскировку. В отличие от фуриаку, чакра ушло уже около 3000, хотя это все равно мелочь. Явно что-то изменилось со способностями, так как в прошлом мире у меня за это время вышло бы уже 1080. Потом об этом поговорим. Пришел ответ от Мадры, который опять спасал нас от летящей шарапнели из мелких камушков. Материализовав кунай и канимасу, Мадара стал кидать их в землю, прыгая на рукоятки и таким образом ослепляя противника, однако вскоре она догадалась об этой хитрости. «Рью, проведи полное единение с Каге, используя его силы, ты можешь попытаться нанести удары в уязвимые точки». «Лады». Высоко подпрыгнув, я стал полностью видимым и выпустил дух Мадары. «Каге, единение». Тихо прошипел я, опуская холодный комок мрака в свое тело. Тут же по мне разлилась волна прохлады, не уходя никуда, но заставляя тело несколько мерзнуть. Новая порция снарядов прошла прямо сквозь меня. Упав на землю, я кинулся в тень от ближайшего крупного камня, летящего на меня, выскакивая уже из тени моей противницы, только абсолютно невидимым, ибо сейчас я мог и не касаться земли, а на поддержание невидимости тратил фуриаку. Именно благодаря управлению тенями и слиянию с ними, я в таком состоянии почти непобедим ночью, ведь тень везде. Вышел там, ударил там, я могу раствориться в окружающем пространстве, используя окружающую тень для атак. Жалко только, что затраты фуриаку весьма и весьма немаленькие. Со скрежетом катана вошла в ногу моей противницы, которая вскрикнула, тут же ударив множеством шипов из земли. Точно такой же скрежет пронзает уже с другой стороны. Телепортацию никто не отменял. Разъярившись и время от времени всхлипывая, она закрутила вокруг настоящие торнадо из всяких острых осколков и мелких камушков, так что мне никак не удавалось материализоваться, дабы проткнуть ее еще где-нибудь, тогда как нематериальное состояние тратило гораздо больше фуриаку, чем надо бы. Благо еще, что Канимасу вполне себе сносно пил энергию жертвы, но мало, очень мало. Я сумел продержать его в ранах всего по секунде, получив аж пару с хвостиком сотен фуриаку, но сейчас площадь соприкосновения была огромна, как и время. Это значит, что обычные царапины станут мне приносить всего десяток другой единиц. Блин, вообще, очень неприятно я себя чувствую, все-таки девушку раню как бы там ни было, но даже в прошлом мире я старался с женщинами не вступать в открытую схватку, а тут тьфу. Улучив момент, я сумел телепортироваться к ней и воткнуть во все те же ноги пару кунаев, так и оставив их в ранах. Разрезы были гораздо меньше, да и держать оружие материализованным вдалеке от себя было непросто, но тонкие ручейки энергии были весьма серьезной наградой. Тем временем, я сумел сосредоточиться и слиться с тенью моей противницы, которую заставил собраться в комочек и выстрелить тонким лезвием, протыкая икру в еще одном месте. Тут же я переместился подальше, дабы не попасться. Пусть в нематериальной форме физические атаки мне и не страшны, однако у нее наверняка есть и энергетические. Девушка уже явно не слишком соображала, что делала. Кажется, ей казалось, что я все еще материален, только прячусь. Земля вокруг метров на 50 вдруг буквально осыпалась метра на 3-4 вглубь, а в следующий момент там случился маленький, мгновенный ад, когда вся осыпавшаяся почва, мгновенно собравшись в плотнейшие камешки, начала перемалывать все, что было внизу, включая себя саму. Хорошо, что я опять успел телепортироваться к самой девушке, ибо внизу было еще и буйство энергии, которое могло бы выкинуть меня из эфирной формы. Блин, да этим приемом можно было перемолоть треть вражеской армии единомоментно вчера, и у нее еще есть фуриаку. Примерно 1040 осталось, тогда как у меня всего 9. Кунаи исчезли еще когда я уходил из образовавшейся западни, ибо с их контролем я не справился. В руках материализуется Канимасу, иду вперед и протыкая в очередной раз защиту моей противницы, на этот раз, левую руку. Да, в какой уже раз понимаю, что техника значит намного больше силы. Сейчас я хоть и не мог проткнуть гораздо более прочную защиту на голове и туловище, однако все равно вполне спокойно наносил удары своей противнице, тогда как она меня еще ни разу не зацепила проклятие. Вот и первый раз. Девушка окончательно разозлилась и впала в состояние берсерка, выбрасывая мощную энергетическую волну вокруг и буквально отбрасывая меня вместе с коньями земли. Единение с Каге разорвалось, и я срочно объединился с Мадарой, тут же почувствовав облегчение, ведь поток уходящего фуриаку уменьшился и существенно. Неплохо, оценил Мадара картину закованной в броню фигуры, из дыр на доспехе которой вытекала кровь. Скоро она окончательно истечет кровью, хотя, судя по интенсивности, ей явно удается как-то закрывать раны, пусть и не полностью. Способ нам вполне известен. Напитываешь тело фуриаку и материализуешь ее в плоть. Видимо, она владеет искусством материализации плоти, так что пока у нее не кончится энергия, она сможет подпитывать эти заплаты, соответственно, вскоре ее раны затянутся. «Плохо», — коротко прокомментировал Учиха. «Враг тем временем без дела не сидел, направляя в меня целые потоки всяких камней и булыжников. От одного мне уклониться не удалось, но Мадара вовремя телепортировался в сторону, благо что мои способности при единении ему тоже становились доступны. Только вот помогло это не сильно. Девушка уже поняла, что так ничего не добьется и закрутила аналогичное торнадо, что и ранее, только уже вокруг меня. Поддерживая пси-барьер, я не мог понять, что же мне делать, так как камни вращались дальше, чем в 12 доступных мне сейчас для телепортации метрах. Поддерживать же сферу защиту было очень напряжно в плане концентрации на ней. Даже сдвинуться с места, уменьши до полусферы, пришла мысль, что камни летят против часовой стрелки. Если выставишь полусферу против их движения, то сзади атаки не будет. Вот так, молодец. Теперь преобразуй полусферу в конус, молодец. Теперь расширь его вверх и вниз, преобразуй в клин. Он сейчас самый эффективный и его проще держать. Следуя советам Мадары, я сумел уменьшить затраты сил раза в 2,5, как и внимание. Двинуться у меня по-прежнему не получалось, однако тратил я уже не так много. Вряд ли моя противница хорошо соображала, так как вместо атаки сзади она начала бить в лоб плотнейшим и очень быстрым потоком из снарядов, который я с трудом держал. Вместо выдирания их из земли, она материализовала все прямо из воздуха. Телепортироваться я не мог. Слишком большие потоки энергии шли на поддержание защиты. Слишком много внимания они отнимали. Если я сейчас отвлекусь на мгновение, то могу просто не успеть исчезнуть до того, как камни пролетят десяток сантиметров, что отделяет меня от пленки щита. Вот кончилось пси, и мне пришлось сконцентрировать в своей коже чакру, а из фуриаку материализовать доспех Мадары и шлем, чтобы выдержать удар. Вот подошла к концу чакра и появилось ощущение, что меня со всех сторон бьют молотками. Вот почти кончилось фуриаку, когда удары неожиданно прекратились. С трудом подняв голову, я взглянул на противницу, ожидая того, что она просто решила меня не убивать, но она лежала на земле, выдохлась раньше. Жесть. Шаман с сотней тысяч фуриаку выдохлась в бою со мной. Дед бы гордился. К нам уже бежали. Честно сказать, я чуток струхнул, все-таки это раньше мне ничего не стоило убежать, тогда как сейчас, если кто-нибудь что-нибудь захочет сделать. Кагаххикхе. Попытался я прохрипеть нужные слова, но, плюнув на это, произнес мысленно. Каге, единение. Слившись с тенью, я неуклюже нырнул в темный отсвет от ближайшей крупной рытвины, что во множестве остались на импровизированном поле боя, выныривая в своей пещере. Дым заструился из глаз, ушей и кожи, знаменуя о разрыве единения. Фуриаку оставалось мало, всего около нескольких десятков единиц. Что-то около часа я просто глубоко дышал, не двигаясь, после чего сумел с трудом сесть и поесть. Еды, кстати, оставалось на неделю, не больше. Глянув в статус, увидел 3 новых уровня. Тут же закинув все очки в ядро, я отрубился. Шла середина 2-й недели от месяца, который был дан нам всем, чтобы добраться до Токио. Я был раздражен и все время рвался кого-нибудь убить. Нет, не из-за эмоций. Просто, как выяснилось, способ выбраться отсюда действительно был прост, как паренная репа. Сверхконцентрированным фуриаку пробить пленку в глубине одного из более-менее крупных источников, после чего суметь пройти через образовавшийся таким варварским образом портал. Понятное дело, что портал в реальность был всего лишь одним из следствий всех происходящих процессов. Теперь проблемы. Чтобы так сильно сконцентрировать фуриаку, нужно обладать большим контролем. Я определил эту цифру где-то под 70. Второе. Чтобы мою энергетику не разорвало на ошметки в глубине источника, нужно обладать хорошо развитым ядром. Эта цифра была, как мне казалось, ниже. Где-то под 40. На момент окончания битвы с Хакуна, как звали мою противницу, я имел в контроле 46 единиц и ядро на 29, при учете вложенных после победы уровней. В общей сложности выходило, что мне необходимо получить 12 уровней или иными способами развиваться. Количество фуриаку росло очень быстро, но я как мог, сдерживал этот рост. Последнее, что мне надо, так это чтобы мою энергетику разорвало на ошметки уже в реальном мире. Теперь о поселении, где я оказался. Во-первых, здесь было аж 3 графа, а не один, как я думал вначале. Мадара тоже ошибся, правили они тут все вместе, решая вопросы полюбовно. Точнее, правили сказать сложно, скорее управляли, выстроив своеобразную систему. Один из них, Дервис, Хрен знает, как попавший сюда европеец, имел в хранителях древнего энта, с помощью которого помогал расти здешним плодовым. Как я узнал у Хакуна, корни этих растений были несопоставимо больше, нежели у их нормальных сородичей, за счет чего это поселение имело в достатке еды и деревья не умирали из-за ускоренного роста плодов. Вторая здешняя глава была чисто боевой ориентацией, имея в хранителях какого-то непонятного некротического демона. Ну и третья, Хакуна. Девушки явно оказались достаточно умными, чтобы работать сообща, а не делить власть. Пацан же, которому и было-то всего лет 13-14, надежно контролировался ими. Ненавязчиво, но считал их старшими и взрослыми подсознательно, но это можно было понять по его поведению. Хакуна же больше занималась планированием и строительством. Что бы там ни было, но ресурсы здесь были сильно ограничены. Из-за слабых ядер Фуриаку постоянно пополнялась за счет источника, который не мог обеспечить всех бесконечной энергией. Шаманов было тоже не слишком много, всего около полусотни, в основном от 10 до 30 тысяч. Это свободные. Юкине, последняя из тройки графов, сумела таки придумать способ насильного подчинения, так что имелось еще и пара десятков своеобразных рабов. Остальная часть населения – духи. Среди них также были несвободные. Всего вместе здесь имелось около 200 существ. Кстати, одним из рычагов влияния на Дервиса эти две стервы использовали девушек, которых иногда подсовывали. Неприятно, но все сюда попавшие оказались в данной ситуации по собственной глупости, как я, добровольно, из-за самоуверенности, а чаще всего, в надежде подчинить себе здешний источник, не рассчитывая на то, что тут будут толпы шаманов для того же, что у здешних не отнять, так это умение изготавливать одежду. Специальная ткань, которую вообще даже в теории можно было создать только в здешних условиях и из здешних материалов, способная проводить Фуриаку воистину, здесь умели делать великолепную одежду. Тот же Дервис все время щеголял в аналоге школьной формы. Жилетка, рубашка, пиджак и штаны. Хакуна, в своем костюме. Юкине, в красивом платье. И как только ей оно не мешало, каждый тут умел использовать свою одежду, как проводник для духа. Хороший проводник. Как пример можно привести Хакуна во время боя со мной или того шамана-волка, который был в паре, которая меня сюда и привела. Мне здесь все сумели смастерить по высшему разряду. Сверхэластичные штаны, безрукавка и маска с утолщением от лба и до самого темечка. На ногах крепления для кунаев, на спине, для катаны. Мадар решил, что нам нужны и обычные расходники, которые также сумели сделать здесь. Ножны для катаны оставались пустыми, но я их не спешил убирать, все время поддерживая канимасу в реальном мире, пусть и весьма близко к телу, но не в руках. Я неплохо так прокачивал контроль, пусть к Фуриаку меч отношение имел не совсем прямое. Кроме того, сзади был закреплен очень прочный шарф-плащ из трех полос до середины спины. В них было весьма удобно вселять каге во время единения с Мадарой. Фуриаку уходило бешеными количествами, однако я превращался в машину смерти. Понятное дело, ночью. На свету гораздо удобнее было проводить единение с тенью. Пусть графом меня и не признали, но уровень силы посчитали примерно равным, так что Хакуна и Юкине, как две голодные акулы, начали пытаться меня сожрать, как и Дервиса, мастерски управляя психологически. Видел я этого парня и общался с ним. Самоуверенный, несколько капризный, легко раздражается и раздражает меня. Ужасно. Я его, видимо, как олицетворение многого из того, что он не имеет, но хочет иметь подсознательно, тоже. Мы предпочитаем не встречаться. Варианты с девушками две стервы отбросили быстро. Как апогей этой попытки привязки, со мной попыталась переспать сама Хакуна, но мне лично не хотелось проверять, что же там они задумали. Больше пока что придумать две здешние аристократки ничего не успели, а я старался как можно больше времени проводить в окрестностях поселения, истребляя всех подряд и только при дневных нападениях сражаясь вместе с защитниками, но если внизу обычно бились только несвободные, то я был одним из нескольких исключений, набирая опыт и заветные уровни. Опыт благо капал не только за убийство, но и за тренировки с Мадарой и Каге, и за словесные баталии с Хакуна и Юкине и за многое другое. Вся неделя, что я тут проводил, стала похожа на марафон. Резерв Фуриаку самостоятельно вырос до 36 тысяч, уровень уже был 32-й, начало расти псионика. Мне удалось также пополнить запасы продуктов, в первую очередь, огромным количеством фруктов, но было и мясо. Только вот жизнь в размеренное русло входить не спешила. Вокруг цвела и пахла война группировок, и хотя моя считалась весьма сильной, ее все равно пытались потрепать. Шаманы тут жили совершенно по-разному. Поселения тоже могли выглядеть как угодно. Площадь территории здесь огромна. Были и поселки на островах, в озерах и реках, были и на здешних горах, которые хоть и занимали малую площадь, однако являлись чрезвычайно высокими и непонятно как появившимися, ведь никаких разломов земной коры в этом месте не могло быть априори. Имелись и лесные поселения разные, в общем, гормоны брали свое, так что на очередную попытку того этого со стороны Хакуны я неожиданно для нее согласился и в тот самый момент оказался в ошейнике Юкине. Дальше все было весьма непонятно и как в тумане. Очнулся я лишь на поле боя у стен другого селения, откуда тут же свалил множественными телепортами, не разбираясь, что там вообще происходит и кто такой хороший, разбил рабское украшение. Далее, копаясь в своих воспоминаниях, я постепенно вспоминал, что вообще происходило. Ну, после того, как на меня надели ошейник, дервисы Хакуна меня пытались удержать, ибо под мою силу эта хреновина рассчитана не была. Юкини тем временем украшала меня дополнительными рабскими девайсами, которые я тут же поспешил снять, как только вернул себе ясность мысли. Далее дервис долго рассказывал мне, какое я ничтожество и какой он крутой, после чего заявил, что я не стою даже его плевка, и свалил. Через какое-то время пришли Юкини и Хакуна, устроив оргию с моим участием. Ну, хоть самооценку мне подняли. После этого в течение полутора недель я попеременно использовался в качестве мощнейшей ударной единицы постельной игрушки двух дам. Хорошо хоть, что на их месте не оказалось девочек и ищиц или педиков. Попытки узнать о моих способностях или хранителях натыкались на мысленный блок, который я сам себе поставил, когда еще хоть немного себя контролировал, а менталистов у двух стервочек не было. К стенам этого поселения я попал только сегодня в качестве одной из трех главных ударных единиц вместе с Юкине и Дервисом. Хакуна осталась. Данный поселок обладал сравнимым по силе источником и располагался достаточно близко, а еще он имел едва ли не втрое меньше количества защитников, так как большинство новичков-шаманов попадали именно к поселению троицы графов. Ну, теперь посмотрим, кто кого. Глянув на свои характеристики, я присвистнул. Конечно, провел я уже здесь гораздо больше времени, чем надо бы. До начала турнира оставалось максимум дней 5-6. Однако, классовые характеристики: шаман, ядро, 42, духи, Учихамадара, ур, 263, каге, ур, 247, фуриаку, 43, 43 тысячи, 43 тысячи, контроль, 68, свободных очков характеристик, 18. Свободных очков предела, 0. Мгновенно доведя контроль до 75 и бросив остальное в ядро, я отрубился на долгих 9 часов, благо что находился я в условно безопасном месте на вершине скалы, примыкавшей к штурмуемому поселку. Когда я вернулся к реальности, то все еще не было кончено. Атаковавшие отступили, но уже готовились к новому штурму. Дервис призвал своего энта в гигантском виде, Юкина же создала из множества трупов огромного голема. Вспоминая переход сюда, я припомнил и множество тел, которые зачем-то перли вместе со всем остальным. Теперь понятно для чего. А еще теперь ясно, что этому поселку не устоять, ведь все трупы принадлежали шаманам. Это чудовище само по себе обладает огромным количеством фуриаку, точнее, может нести, пока что там не так уж и много закачано, но на данный поселок хватит. ГМ, кажется, тут скоро могло бы появиться новое королевство, если бы я не хотел отомстить. Думаю, нужное количество тел они успеют в следующий раз собрать еще не скоро. Мадара, единение. Очнулся наконец, точно. Это ведь ты? Да, не совсем. Защитники сами пытались бить именно по твоему ошейнику, видимо, рассчитывая на твою помощь позже. Я лишь сумел чуть-чуть подставиться. Сам понимаешь, контролировать твое тело во время единения без твоего на то согласия ты не можешь, знаю. Что же, думаю, пора оправдать надежды этих чудесных людей, ты не находишь? Учихи всегда мстили за свои обиды. Командир, если что, вон там. Моя голова сама повернулась в нужную сторону, а глаза сфокусировались. В них завертелся шаринган, приближая изображение. Понял. Мощный прыжок и полет. Сквозь защиту я просто телепортируюсь, после чего падаю рядом с нужным человеком, телепортом гася скорость, а заодно и переворачиваюсь с головы на ноги, а то прыгал я рыбкой. Как только я приземлился, от меня все отскочили в стороны. Активирую контроль над духом в одежде и оружии, но я лишь поднял руки, ничего не делая. На какое-то время все замерли, и я счел возможным разговор. «Господа, я дико извиняюсь за вторжение, но мне бы хотелось отомстить за вы сами знаете что, после чего свалить из этого измерения. К сожалению, я имею ограниченное время, так что добираться до селения этих вод». Я махнул в сторону стены. «Ты хочешь доступ к нашему источнику за свою помощь, Нурарихен?» Обратился ко мне тот, кого Мадара называл командиром. «Агась». Обрадованно киваю и лыбюсь, непроизвольно переходя на тот образ, что составил ранее. «Согласны. Если сможешь помочь нам победить, то я проведу тебя к источнику». «Не волнуйся, я единственный граф в этом поселении, так что мое слово здесь много значит». «Да, ладно. Я на стену, оттуда и вступлю в бой, телепортируюсь на ближайшую крышу, откуда мощным прыжком отправляюсь на означенную позицию». Уже через пару минут ко мне присоединились пятеро шаманов, которые подозрительно на меня косились, но мне было уже не до этого. Я смотрел на две гигантские фигуры, медленно бредущие к стенам. Когда до них осталось меньше 100 метров, я резко оттолкнулся, благо что барьер был односторонним, и прямо в воздухе исчез, произведя в невидимости полное единение с Каге. Приземлившись, я тут же растворился в тенях, чтобы возникнуть прямо на бедре голема плоти, в который на всю глубину был воткнут канимасу, начавший откачивать энергию. Одновременно была произведена рокировка. Единение с Каге было разорвано, и я объединился с Мадарой, а Каге вошел в мою тень, которая слилась с тенью голема, начав медленно заполнять все поле боя. Видно, этот процесс было не слишком хорошо, благо что все смотрели немножко не туда, а вскоре тень стала гораздо бледнее, так что и заметить что-либо было сложно. ГМ чувствую, как Юкини начинает беспокоиться, замечая слишком большой отток энергии. Ну да, когда канимасу воткнут всей площадью, то в секунду где-то уходит под 400 единиц. 10 секунд, 4000, 100 секунд, 40 тысяч. Правда, прошла от силы треть минуты, но все равно ушло много. За счет такого потока я даже почти не тратил собственного фуриаку, расходуя его только на единение с Мадарой, а гигантскую тень со своей невидимостью полностью питая заимствованным. ГМ, а ведь в самом големе энергии, даже несмотря на то, что он заполнен едва ли не на 5%, все равно, как у графа. Несомненно, это чудовище может существовать лишь здесь. Однако резерв под 2 с хвостиком миллиона очень впечатляет, особенно учитывая здешний природный фон. Юкини тем временем беспокоилась все сильнее, начав перемещаться по своему бойцу, чтобы его осмотреть. Тень же, тем временем успела соединиться со всеми тенями на поле, перемещаясь к дервису, стоящему на плече своего энта. Треск. Ага, это мое теневое лезвие разрубило древесного духа надвое, сожрав почти весь мой резерв. От такой потери энергии мне слегка поплохело, а тени мгновенно вернулись в норму. Единение с Каге разорвалось. Поток же, идущий от, удивительно, не издающего никаких запахов, голема плоти, начал вызывать эйфорию, с которой справились мы с Мадарой объединенными усилиями. «Ты-ой!» – прошипела Юкине, наконец-то нашедшая утечку. Конечно, она не видела меня, но вот чувствовать, откуда уходит энергия, могла. Я тут же скинул с себя невидимость. Тем временем она уже прикрепляла маску череп, являвшуюся ее духовной формой контроля к своему лицу. Вот от образовавшегося на голове этой стервы шлема из крученных рогов, бывших ранее, и маски, потекла туманная субстанция, облегающая все тело и превратившая ее в какое-то подобие леса, что ли внешне, во всяком случае, похоже. Только вот, передо мной возник щит, который напрямую подпитывается искачаемой мною энергией. Боевые навыки здешних шаманов без сомнения впечатляют. Это у меня духи полубога Учихи и повелителя теней, а у остальных шаманов не было бы никаких других вариантов, кроме как занять место в здешней иерархии. ГМ, ну или сожрать это пространство, как, наверное, мог бы сделать Хао. Удар, по пленке пошла рябь, но она выдерживает. Мой резерв постепенно также заполняется, но основная часть энергии идет на щит. Удар, только меня там уже нет. Я на другом бедре, а куной в моей руке входит в плоть. Множество телепортов вверх, и второй куной протыкает место, которое раньше было чьим-то животом, на плече голема. Контролировать эти кунаи тяжело, но можно, зато теперь у меня есть постоянный приток энергии примерно под 250 единиц в секунду. До стен осталось примерно 40 метров, не успеваю. Я уже вытянул 1030 фуриаку, но в этом монстре все еще достаточно, чтобы проломить преграду. Внизу же Дервис сливает деревья, что шли частью остального войска, в нового гигантского духа. Конечно, этот будет поменьше, но не намного. Дай мне управление телом полностью. Ну держи, хмыкаю и отстраняюсь, чтобы не мешать учихе, который спрыгивает с гигантской туши и множеством телепортов перемещается под самое основание стены. Все разгоняясь и разгоняясь, Мадара стал набирать огромную скорость, выплескивая позади себя чакру, после чего резко оттолкнулся и живым снарядом с чудовищной силой врезался в середину груди голема. Тело он предварительно укрепил чакрой, чтобы оно выдержало такие нагрузки. Как же хорошо, что на большую часть движения уходит фуриаку, а не собственные ресурсы тела, иначе бы я после каждого боя лича напоминал бы, как же точно Учиха подобрал момент, когда он врезался живой пулей в грудь великана. Последний был в наиболее неустойчивом положении, начав падать и погребая под собой тех немногих, кто не успел отскочить. Мне, честно говоря, стало страшно от той скорости, которую Мадара сумел набрать. Если подумать, то в этом гиганте было что-то около 10-12 тонн, во мне – килограмм 80. Итак, чтобы покачнуть его, мне требовалось набрать импульс ГМ. На тот момент он стоял на одной ноге и упал за счет согнувшегося колена. Значит, действовал еще и эффект рычага. К тому же он уже был чуть наклонен назад, все равно, до хрена должно быть. Уж точно больше 20-30 метров в секунду. Охренеть, отправил я мысль. Ты просто не видел мой бой с Хаширамой, пришел самодовольный ответ. От падения голема произошло слабенькое землетрясение. Дрожь почувствовали все, а те, кто были рядом, едва не упали. Я, к тому же, так и не потерял контроль над кунаями. Резерв был заполнен уже наполовину. Кстати, что интересно, мое тело отскочило от туши. Не пробило, а отскочило. Это какая же там у него броня из костяных пластин? Голем тем временем начал подниматься, но все уже решено. Весьма крупная тень под его головой сформировалась в абсолютно черную ниточку, которая почти мгновенно из двумерной стала трехмерной, превращаясь в лезвие, отделяющее голову от тела. Резерв опять просел к чертям, но кунаи все еще были в гигантском теле, которое пока еще содержало фуриаку. Не став испытывать судьбу, я поскакал на стену, куда меня пропустили, радостно хлопая по плечам. «Граф», подошел я к командиру, «у меня мало фуриаку, к тому же, я уже достаточно вам помог». ГМ, он тяжело на меня посмотрел, «как только они отступят, мы проведем тебя к источнику». Я согласно кивнул. Ну действительно, не требовать же мне, чтобы они во время боя тащили меня к источнику энергии, благодаря которому вообще держатся. Я уже не говорю о том, что мне здесь не слишком доверяют. Да, я был под контролем, но тем не менее уже немало успел прикончить здешних шаманов и духов. Отвлекшись от наблюдения картины остановившегося отряда, ибо назвать армией пару сотен существ и полусформированного гигантского энта, тяжеловато, я влез в логи, удовлетворенно кивнув двум новым уровням и возросшему на единичку контролю. Может мне здесь остаться? В конце концов, шаманы тут очень медленно стареют, не говоря уж о в целом большей продолжительности жизни. Стану местным царем горы нафиг. Король шаманов звучит круче. Драка же меж тем заглохла. Всем уже стало понятно, что даже пробив щит, нападющие понесут серьезные потери даже до начала прямого столкновения. Надежда на голема себя не оправдала, а Энтон только успел сформироваться, но уже сейчас подвергался обстрелу половины защитников, которых оказалось неожиданно больше, чем могло бы быть. Вкупе с гораздо более мощными, монолитными скальными стенами, победить было бы весьма тяжело. Вскоре все закончилось, сюрпризов не возникло, свое слово граф держал. Как только противник отступил, он лично, вместе с парой шаманов, повел меня к своему источнику, находившемуся в пещере в скале. «Как видишь, источник здесь», — указал граф вниз на дно скального озера, которое и оказалось в пещере, неглубокое, метра 4. «Только есть проблема», — он достал свой меч и опустил в воду, после чего вытащил. Лезвие блестело ледяной коркой. «ГМ, это не проблема, друг мой», — хмыкнул я и прыгнул в озеро рыбкой, вызвав два вскрика. Задержав дыхание, я плыл в воде, которая ласкала мое тело. Для местных реально проблема. Вода слишком насыщена энергией и разрушала бы большинство простых защит, а сложную поддерживать, когда концентрируешь огромные объемы фуриаку. Спустившись к самому дну озера, я закрепился на камне чакрой, благо что единение с Мадарой все еще было. Пока Учиха контролировал течение чакры в теле, я подошел к мутной пленке примерно с квадратный метр площадью. Именно отсюда шел энергетический поток. Моя рука легла на мутную поверхность и на ладони стала концентрироваться энергия. Медленно-медленно я стал продавливать пленку. Внезапно она чуть взбрыкнула и порвалась. Я провалился вниз, вывалившись прямо из воздуха в каком-то безлюдном месте, но точно находящемся в населенном пункте. Судя по домам и асфальту, я запрыгал на месте, заставляя испаряющуюся жидкость быстрее уйти с тела и одежды. Быстро сняв маску и выжав ее, снова надеваю. Вода, отдалившись от моего тела, тут же превращается в лед, благо что маска замерзнуть не успела. Все-таки у меня в руках была. ГМ, и где же я оказался? Задумчиво оглядываюсь. Бля, коротко и емко, ибо какая-то девчонка снимает меня на камеру. Мгновенно перемешаюсь к ней и выхватываю телефон. От меня отшатываются. Девушка, я безмерно рад, что я вас так заинтересовал, что вы решили меня запечатлеть на видео. Однако предпочту остаться анонимным. Маска на мне, костюм, тоже. Вряд ли теперь меня узнают. Быстро удаляю видео и возвращаю телефон. До свидания. Помахав рукой, совершаю мощный прыжок и исчезаю в воздухе. Спустя 15 минут, Сора стримглав влетела домой и, забравшись под одеяло в своей комнате, достала телефон. Трясущимися руками открыла удаленные видео, и оно, оглядевшись, будто бы кто-нибудь мог ее видеть, она аккуратно пальчиком прикоснулась к экрану. Вот из мутной области воздуха, которую изначально и хотелось снять девушке, вываливается человек, отряхивается, снимает с головы маску. Вот скрин, теперь она знает, как выглядит его лицо. ГМ, значит, я ошибся, и до турнира еще 5 дней, а не 3, как мне казалось раньше. Это хорошо. За 5 дней добраться до Токио гораздо легче, чем за 3, задумчиво бормочу, идя по парку, благо что здесь они есть. Сейчас, кстати, было всего 5 утра. Значит, ты хочешь участвовать в турнире шаманов? С интересом окликнул меня звонкий голос слева. Проблема в том, что говорившего я не чувствовал. Отпрыгнув на 5 метров, я мгновенно материализовал в руках канимасу. «Кто вы?» – настороженно спрашиваю мужчину. «Нет, уже деда неопределенного возраста. Выглядит явно старше 50, да еще и лысый, но очень-очень крепкий и гибкий. Пусть он и не делает резких или порывистых движений, но стоит прямо, руки не дрожат, глаза цепкие, очень опасен, очень. Я, ну, вроде как твой хранитель», – захихикал дед. «Сам же заявлял. Ну, Рарихен, да, мгновенно понял я. Вполне может быть. Все, что я чувствую, так это ничего. Такое ощущение, что этот старик – иллюзия самого низкого качества. А может быть, так оно и есть. Только вот такие фантомы не должны уметь разговаривать». Верно подметил. «Ну так почем врал, а? Ему, кажется, интересно, как я выкручусь». «Так я и не врал. Они сами все решили, а я потом только поддерживал заблуждение. А вы, если все слышали и не вмешались, не были против». Кажется, он слегка опешил от моей логики, а потом по-доброму рассмеялся. «К тому же, раньше у меня было прозвище, в честь вас, за умение скрываться и подкрадываться, ходить за целью так, чтобы он или она ничего никогда не узнали. Вот как, это даже интересно, мальчик. Как насчет небольшого соревнования? Спрячься от меня на час в пределах этого парка. Коли я смогу тебя найти, выполнишь одно мое желание. Коли не смогу, стану твоим хранителем. Посмотрим, кто из нас лучший. Нурарихен». А, я на секунду застыл, а потом оскалился. По рукам, исчезаю, проводя единение с Мадарой, которое разорвалось, когда мы вернулись в эту реальность. Предлагаю все время перемещаться. Пусть он нас не может чувствовать, но я не думаю, что кто-то вроде него не сумеет обнаружить. Согласен, коротко отвечаю. Как только я исчез, то сразу же отпрыгнул и побежал. Старик не исчезал, но каким-то образом видел меня, бежа следом за мной и весело улыбаясь. Кагебушин. Выдохнули мы с Мадарой одновременно, после чего телепортировались на ближайшую крышу. Нурарихен беззаботно продолжил бежать за клоном, смотря на землю. Только я успел перевести дух, как Мадара телепортировал нас на газон под крышей. «Ох, неужели ошибся, старый?» Удивленно раздалось оттуда, а потом на том месте, где я стоял, появился старик. Еще одна мгновенная телепортация, и я даже почувствовал, как рядом с моими волосами прошлась чья-то невидимая рука. «Да как он нас видит?» – взвыл я. «Не знаю, но он явно замечает нас. Не стой на месте. Все, что ты видишь, его иллюзии. Он специально обманывает нас. Ага, на этот раз телепортирую нас уже я». Создав клона, я запрыгнул к нему на плечи, в последний момент успев выпрыгнуть вверх, когда подо мной раздался радостный вопль. «Нашел!» Но клон рассеялся облачком пара. «Телепорт! Еще! Еще!» «Пси, к сожалению, тоже не бесконечная. Мадара, нам необходимо понять, как он нас видит. Знаю, он явно не видит, но как-то ощущает наше примерное присутствие. Потом же определяет уже точное местоположение за счет опыта. И как? Как? А ты? Как? А ведь точно. Я ощущал старика. Пусть он, как и я, был абсолютно неощутим. Как-то я понимал, что пора уходить, не зная, в какую сторону идти и с какой стороны он. Я в последние моменты ускользал. Как-то ГМ-вибрация почвы, точно. Но есть и еще что-то. Какая-то совокупность факторов. Я чувствовал колебания воздуха от его движений. Не звук, но легкие порывы ветра. Видел, что иногда приминаются травинки, что листки на деревьях как-то криво повернуты против ветра. Видел, да многое видел. Шаринган мог при желании разглядеть пыль, которая тоже летела кое-где неправильно. И все это сознание без моего участия компоновало и анализировало. Может, он чувствует меня так же? Опять, мгновенно ухожу прыжком и создаю клона, на которого приземляюсь, уходя вторым прыжком вверх. Клон пытается красться, но его ловит. Копия развеивается. Сам же я телепортом перемещаюсь на ближайшую вершину дерева. Тоненький стволик, качаемый ветром. Тут же укрепляю его чакрой, замирая на его кончике. Ошибся, внучек. Вершинка-то не качается. Захихикали рядом. Ухожу телепортом. Да как ты ускользаешь-то? Несколько обиженно спрашивает он меня. Думай, думай, думай. Как спрятаться от него, когда буквально все вокруг тебя выдает? Как, блин, да я шаман или где? Шаман, часть природы. Шаман – это огонь, вода, земля и воздух. Это небо и дерево, лава и вулкан, река и рыба, да кто угодно. Недаром же Хао черпал голыми руками лаву. Меня выдает трава, поэтому я стараюсь наступать там, где ее меньше всего. Так я наоборот лучше встану туда. Вон то место, где трава высокая. Пусть она обовьет мне ноги и искривится над моими ступнями. Пусть скроет место, где я стою. Черт, ну Рарихен где-то рядом. Опять убегать? Нифиг. Меня выдает ветер, что дует в месте, где я стою, неправильно. Так я и есть ветер. Пусть я стою, пусть обходи мое тело, словно бы тут ничего нет. Смыкайся за моей спиной. Что еще? Почва. Она напряжена. Почему? Ведь я, часть ее. Я не посторонний на ней. Прошел мимо. Есть. Не заметил. Попался, внучек. Захихикали за спиной. Ня, дедушка. Хмыкаю рядом. Я здесь. Клон, за спиной которого стоял Нурарихен, развеивается. Уже час прошел, дедушка. Эх, обвел старика. И не стыдно? Грустно посмотрел он на меня. Сами пари заключили. Хмыкаю. Не находили же вы меня? Не находили. И так до конца и не нашли. Ну так что? А ты ладонь свою посмотри. Захихикал он. Чего? В шоке читаю надпись. Здесь был Нурарихен. Это как? Тупо перевожу взгляд на него. А вот так? Ну так что? Выполнишь желание? Убито киваю. Принимай в хранители. Что? Ну, желание у меня такое. Хочу стать хранителем потомка. Но вы же, потомка. Не знаю, что меня больше ошарашило. Ну, ты ведь Каге, я свою кровь всегда узнаю. А от кого, ты думаешь, пошел клан шаманов теней? Не от того ли, кто может стать тенью любого и скрыться от любого в тенях? Кого и называют часто тенью. Да и твой хранитель, Каге. Посмотри, у меня ведь нет тени. Я заторможенно перевел взгляд на землю. Действительно, травинки примяты, значит дух сейчас в плотном состоянии. Да духи даже и бесплотные имеют тень, пусть и видимую лишь шаманом. А у Нурарихена действительно тени нет, то есть Каге, моя тень. Я ее оставил своим потомкам, дабы всегда была с ними. И тень нашего основателя всегда будет беречь каждого из нас и присутствовать с каждым, процитировал я слова деда. Хорошо, я принимаю вас, тебя в хранители, дед. А ведь действительно, они с дедом весьма похожи как внешне, так и по характеру. Агась, я тот амулетик у тебя на груди займу, а? Хмыкнул Нурарихен, полупрозрачной дымкой втягиваясь в кристалл, оставленный мне дедом. Интеллект +2, мудрость +1, Контроль плюс 3, уровень плюс 1, Фуриаку плюс 1. Классовые характеристики: шаман, ядро, 53, духи, Учиха Мадара, ур, 263, Каге, ур, 247, Нурарихён, ур, 311, Фуриаку, 44, 44 тысячи, 44 тысячи. Контроль, 79, свободных очков характеристик, 9, свободных очков предела, 0. Глава 3, достав из инвентаря свою подстилку, на которой дрых в путешествии ранее, я улегся под деревом и распределил новые статы. Ага, точно, снова в ядро, заодно сменил одежду. Мне пришла в голову идея перенастроить свой инвентарь, что я и сделал. Результатом стали сеты одежды. Я выделил несколько областей, как то, головной убор, пояс, туловище, ноги, обувь и нижнее белье. Все это можно было менять вместе. Нажал кнопочку, и одетая одежда исчезает, новая появляется. Минусы у такой системы тоже были. Необходимо было сначала надеть шмотки. Если снять какую-то вещь и положить ее отдельно в инвентарь, то она уже не будет частью сета, но все равно так намного удобнее, чем переодеваться сотню раз. Получилось что-то вроде того, что я делал в мире школы мертвецов, только не с оружием, а с одеждой. Жутко удобно стало жить сразу, только вот попользоваться этими удобствами Юкине и Хакуна мне не дали. Очнулся я явно не от того, что статы распределились. Меня кто-то тряс. Если бы в это время распределялись бы очки характеристик, то я бы не проснулся. Так что, видимо, после процесса я, задрыхнувший уже обычным образом, что сейчас и было прервано к моему неудовольствию. Ты, я удивленно уставился на недавнюю знакомку. Ага, значит, я не ошиблась. Радостно воскликнула она. У меня к тебе дело. Я зевнул. И ты так уверена, что я вот прямо отправлюсь с тобой куда ты там хочешь и буду выполнять твои просьбы. Да, иначе я о тебе все расскажу и все узнают. Что? Ехидно спросил я. Девушка, даже если ты сможешь восстановить то удаленное видео, то максимум, чего ты добьешься, поздравлений за хорошие спецэффекты и неплохую шутку. Если ты это отправишь в СМИ, то тебя засмеют или также посчитают это розыгрышем. В фильмах, знаешь ли, есть и гораздо лучшие спецэффекты. Оглянись, на дворе почти 2000 год, а не 970-й. Но, передразнил я ее. Так уж и быть, я соизволю прирезать тех, кто заинтересуется мной по твоей наводке, а ты будешь виновата в этих смертях. Как тебе такой вариант? А что ты хотела? Что я, страшный пришелец-шаман из другого мира, прямо-таки проникнусь к тебе чувствами, буду ходить с тобой в школу, организовывать приключения и спасать от опасностей? Или ты считала, что я вообще не землянин? Разочарую. Я родился на этой планете и рос тоже на ней, хотя и не только, но тебе-то об этом зачем знать? Забавная девочка, возник рядом со мной дух Мадары. Ай! Вдруг взвизгнула она и отскочила. Кто это? На нас стали оглядываться. Ты чего, его видишь? Удивился я. На секунду задумываюсь, переглядываясь с Мадарой. Ладно, считай, что тебе повезло и ты немножко, самую малость, особенная. Я не против с тобой поговорить, но только не здесь. Веди. Нервно оглядываясь на меня, девушка пошла куда-то. Я, за ней. Несколько раз она пробовала заговорить, но я просто повторял, что на людях говорить с ней ни о чем не стану. Кажется, фантазия у нее и вправду буйная. Уже бояться начала. То ли решила, что мне надо остаться с ней наедине, чтобы убить, то ли, еще для чего-то. За нами, кстати, следовала еще одна девушка, но на некотором отдалении. Вот, проходи, это мой дом. Уютненько, хмыкнул я, закидывая ботинки в инвентарь. И красиво. Мне босиком можно? Да, но лучше одеть тапочки. Не надо, они неудобные для меня. Ну не объяснять же ей, что я просто неуютно себя чувствую в столь неудобной для драки обуви. А ноги у меня не мерзнут, потому что сейчас и так тепло. Да к тому же они физически мерзнуть не способны. Ну ладно, она с сомнением покосилась на меня и провела на кухню. Нормальная европейская кухня, высокий стол, стулья, столешница. Несколько нервными движениями она налила чай в чашку. Несколько внутренне морщусь. Все-таки дед научил относиться к этому напитку с уважением, хотя мы заваривали специальный травяной сбор, а здесь обычный зеленый. Значит, это уже не совсем то, что автоматически выводит его из-под необходимости соблюдать такие правила.